Только вот чего еще не сказала я тебе, матушка. Вот это так уж истина, чудо чудное. Дело-то, как видится, делалось у них неспроста. Что такое? — спросила Манефа. А на другой день, после того, как гость от нее уехал, за конями-то, знаешь, глядим мы, пошла она, этак перед самыми вечерними, разгуляться за околицу. Танюшу взяла с собой. Сидим мы это у келарни, на крылечке с матушкой Евсталией, да с матушкой Филаретой. Смотрим на нее, глядь, а она в каменный вражек. Мы, как улицы, переговариваем меж собой, куда, дескать, это она пошла. И что же, матушка? К Елфимову. Мы подали пошли, в кусточках сидели. Смотрим, что тут у них будет. Видим, Танюша в Елфимова таково скоро пошла. Бегом, почитай, побежала. А Марья Гавриловна во вражке-то присела. Прошло времени, этак с полчаса, а, пожалуй, и более. Глядим. Идет Танюша? Да не одна, матушка. Вот грех от какой. Вот оно, матушка, какое дело-то вышло. С кем связалась-то, Господи, твоя воля? Да с кем же? Не томи, сказывай скорее. С горячим нетерпением спрашивала Веринея у Манефа. С колдуньей, матушка! С Егорихой! Сказала Веринея и, перекрестясь, примолвила. Прости, Господи, моя согрешение. «С колдуньей!» — как полотно побледнев, прошептала Манефа. «От часу не легче! Что же это такое? Что с ней содеялось? Сели они, матушка, во вражке. С первоначалу все трое, потом Танюша пошла в сторону. Марья-то Гавриловна вдвоем с Егорихой осталась. И что-то все толковали, да таково горячо-горячо, матушка. Больше часу сидели они, да разговаривали. Посидят-посидят, да походят во вражки-то. Потом опять сядут. А на расставанье матушка. Целовалась Марья-то Гавриловна с ней, с колдуньей-то. И Танюша целовалась. Поганились, матушка, поганились. Не солгу, сама своими глазами видела. Вот и матушку Евсталию спроси, и Филаретушку. Не дадут солгать. «Вот какие дела-то у нас без тебя были, вот какие дела! До чего дошла, подумаешь? Чего тут девить, что с молодым парнем сбежала? Чего девить? Видимо, дело, что вражья сила тут действовала. Она, окаянная, треклятая эта Егориха, никто больше, как она!» «Ну, хорошо», — после долгого молчания молвила Манефа. «Ступай с Богом, Веринеюшка! Допивайте чай от девицы, до Василия Борисыча, гостя нашего дорогого. Хорошенько почуйте, а я пойду. Ах ты, Господи, Господи! Какие дела-то, какие дела-то!» Через день после того, с солнышком вместе, поднялась обитель Манефина. Еще с вечера конюх Дементий с двумя обительскими трудниками подкатил к крыльцу игумениной стаи три уемистые повозки с волчками и запонами из таёвочной циновки. Сноска. Таёвочная, иначе крышечная циновка, та, что делается в три аршина длины и полтора ширины. Каждого размера циновка имеет свое название: Романовка, Баковка, Казанка и так далее. Собравшиеся в путь богомолки суетливо укладывали в них пожитки и припасенные матушкой Веринеей съестные запасы. Дементий с работниками мазал колеса. Больше всего Фленушка хлопотала. Радехонька была она поездке. «Вдоволь нагуляемся, вдоволь натешимся», — радостно она думала. «Ворчи сколько хочешь, мать Никанора, бронись сколько угодно, мать Аркадия, а мы возьмем свое». Прасковья Потаповна, совсем снарядившись, не хлопотала вокруг повозок, а сидя, дремала в теткиной келье. Не хлопотал и Василий Борисыч. Одевшись по-дорожному, стоял он возле окна, из которого на сборы глядела Манефа. «Леса горят», — сказала игуменья,

выдалась небольшая сухая полянка. Ровно камчатными скатертями укрыта она. То кашка, медуница и пахучий донник в цвету стоят. Бортевы пчелы, шмели, осы и шершни тучами носятся над ними, громко жужжа на разные голоса. Сноска. Бортевая пчела, прироившаяся в борте, долбленном дереве, нарочно для пчел в лесу приготовленном. Там желтеет зверобой, синеют темно-голубые бубенчики, и средь яркой, изумрудной зелени белеет благовонная купена, и алеют зрелые ягоды костяники. Перистые ярко-зеленые ветки папоротника густой бахромой виснут над сонными лесными ручьями, полными чистой, студеной, но от смолистых корней окрашенной в бурый цвет водою. Стоном стоят лесные голоса. Безумолку трещат в высокой сочной траве кузнечики и кобылки. Вьются над цветами жучки и разновидные козявки. Воркуют серосизые с зеленой шейкой вяхери и красногрудые ветютни. Как в трубу трубит черная желна. Стучат по деревьям дятлы, пищат рябчики. Уныло перекликаются либо кошкой, взвизгивают желтенькие иволги. Трещат сойки, жалобно кукуют кукушки, и на разные голоса весело щебечут свиристели, малиновки, лесные жаворонки и другие мелкие пташки. И все эти звуки сливаются в один стройный гул, полный жизни и довольства жизнью. «Всякое дыхание хвалит Господа», — с умилением молвил Василий Борисович, прислушиваясь к лесным голосам. «Птички распевают, и вся недолга», — отозвалась Фленушка. Ей леса были не в диковину. Матери в повозках молчали. Вот выдалась прогалинка. Будто розовыми шелковыми тканями покрыта она. То сон трава подняла кверху цветы свои. Окраины дороги также сон травой усыпаны. Бессознательно сорвал один цветок Василий Борисович. Он прилип к его пальцам. «Брось, брось, что ты делаешь, Василий Борисович? Брось, говорят тебе! Не след трогать сию траву, грех!» — закричала из повозки мать Аркадия. «Что ж за грех в том, матушка?» — спросил уставщицу Василий Борисович, кидая сорванный цветок. «А забыл, что в Печерском потерике про него пишется? Проси самый цветок, именуемый лепок». «Это он самый лепок и есть», — говорила мать Аркадия. «Видишь, к пальцам прилип. Вымой руки-то скорей, вымой. Хоть из колдобинки, зачерпни водицы, вымой только скорее». Сплеснул Василий Борисович руки из мутной колдобины и, вытирая их ручником, поданным Аркадией, молвил. «Что ж про эти цветы в потерике писано? Не припомнится что-то, матушка?» «Не могу и я теперь доподлинно сказать тебе, в потерике ли то писано, у Нестора ли в летописце. Домой воротимся, укажу», — учительно сказала Аркадия. «Описано вот что. Во святей Киевской Печерской обители преподобных Антония и Феодосия без старец именем Матвей. Ибе той старец прозорлив, единую стоящую ему в церкви на месте своем. Возвет очи своя, позре по братии, иже стоят поющие по обема сторонама. И, видя обходящие их беса во образе ляха в луди, и носящие в приполе цветки, иже глаголится лепок». Сноска. В луди, в верхней одежде, в плаще. «И, обходя возле братии, взымая из лона лепок, вержачи на кого любо, аще прилеплявшись, кому цветок в поющих от братьи, и то и мало постояв, и расслаблен бы ваше умом, исходяши из церкви, шед в келью и спа, аще ли вержаще на другого и не прильняши к нему цветок, стояши крепок в пенье, данде же от паяху утренню». Сноска. Это сказание находится и в Печерском потерике, и в летописи преподобного Нестора. «Вот это тот самый бесовский цветок и есть», — По народу Санулей зовут его, Дремой, потому что на сон наводит, а по-книжному имя ему — Цвет Лепок. Не давлеет к нему прикасайтесь, понеже вражия сила в нем. У нас на деревне сказывают, что охотник один осенью по лесу ходил, начала Марьюшка-главщица. Ходит он по лесу, видит, медведь землю дерет. Выдрал медведь корешок, от которой ты травы, и зачал его лизать. Лизал, лизал, да ровно хмельной и стал, на силу отошел от места. Охотник возьми тот корешок, да и ну сам лизать его по медвежьему. Полизал, охмелел и залез в пустую берлогу. Да в ней, до Василия Парийского, когда медведь из берлоги выходит, и проспал. Сноска. Василий Парийский. Апреля 12-го. Проснулся, ан корешок у него в руках. Стали по тому корешку обыскивать, от какого он зелья. И дошли, что тот корень — сон трава, вот это самое. Не ответил никто на слова Марьи Головщицы. Все промолчали, идучи друг за дружкой по узкой тропинке. Подошла Флёнушка к Василию Борисовичу и тихонько сказала. А захочет молодец судьбу свою узнать. Пожелает он увидеть во сне свою суженую. Подложить ему под подушку липкий цветочек этой травы. Всю судьбу узнает во снях. Увидит и суженую. Не сорвать ли про тебя, Василий Борисович? Так уж и быть. Даром что бесовский цвет. Ради тебя согрешу, сорву. «Нет для чего мне судьбу узнавать», — не глядя на Флёнушку, ответил Василий Борисович. «Однако ж», — заговорила была Флёнушка, но громкий голос Аркадии покрыл ее полушепот. «И в рае Господне росло древо смерти, и ходил змей, в него же вселися дьявол. Диво ли, что теперь на нашей трудной земле и древо, и травы, и скоты, и звери, и всякие гады ползущие, не от Бога, а от врага. Не во славу Божию исповедуют, а вражеским козням на человеческую погубу служат. Писанием умудренному уму подобает познать и каждой вещи извещение. К добру она или к худу, в том и премудрость. И нам, малым и скудоумным, не вместите бы твоя премудрости, аще бы не святых отец Писания просвещали нас. Так ли говорю? «Василий Борисович, да полно ты толчия! Чего без пути толчешься, когда люди умней тебя говорят?» Прикрикнула она на Флёнушку, а Флёнушка, подсмеиваясь над ее речами, слегка дергала за кафтан Василия Борисовича. «Премудрости Господни исполнена земля!» — отозвался Василий Борисович. «Всяка жива тварь на службу человеку, и всяк злак на пользу его!» «Да полно ли вам?» — брюзгливо молвила ему причудливая Флёнушка. «И в обители книжная пуще горькой редьки надоела, а вы с ним и на гулянке. Пущай ее с Никанорой разводит узоры. Попросту давайте говорить. В кои-то веки на волю да на простор вырвались. А вы и тут с потериком. Бога-то побоялись бы». «Это я так, Флёна Васильевна», — сказал Василий Борисович, отходя немного в сторону за кустики. «Нельзя же, старшие! А ведь бы, кажись, отсюда не вышел. Очень уж хорошо. Надоело бы!» — подхватила Флёнушка и, быстро обратясь к Марьюшке, вскрикнула, указывая ей рукой в перелесок. «Глянь-ка! Костяники-то! Костяники-то что, видимо-невидимо?» Любила ту ягоду Марьюшка. Не ответя ни слова, кинулась она в сторону. И, нагнувшись, принялась собирать алую костянику. Василий Борисович шел сзади телег, нагруженных матерями. С одного бока бойко идет развеселая Флёнушка, с другого павой выплывает Прасковья Потаповна. «Куда уж вам в лесах пребывать?» — игриво продолжала Флёнушка. «Разом бы надоело». «Никакому человеку такая красота надоесть не может», — отозвался Василий Борисович. — «Нельзя в таком месте соскучиться. И дышится вольнее, и на душе такой мир, такое спокойствие. Что ж не идете пустынничать?

Высоко у нее поднимается грудь, и дыхание ее горячо, и не может она взглянуть на Василия Борисовича. Но вот и сама пожала ему руку. Василий Борисович остановился. И сам после не мог надивиться, откуда смелость взялась у него. Обвил рукою стан девушки, глянул ей в очи и припал к алым устам, дрожащими от страсти губами. Эх, лиса-лисочки, алые цветочки! Век бы тут гуляти, алые цветы рвати, крепко обниматься, сладко целоваться. «Поладили!» — шепнула Фленушка головщице, осторожно выглядывая из-за кустов можжевельника на Василия Борисовича с парашей. «Что тут хорошего-то?» — брюзгливо отозвалась Марьюшка. «Одной, что ли, тебе с саратовцем целоваться?» — досадливо молвила ей Фленушка. «Всяка душа сладенького хочет. Не обсевок в поле и параша». «Так-то оно так», — сказала Марьюшка. «А как матушка узнает, тогда что будет? Будет так будет, а не будет, так что-нибудь да будет», — отрезала Фленушка и громко запела удалую песню. «Куревушка курева, закурила замела, закутила замутила все дорожки, все пути, нельзя к милому пройти. Я пойду стороной, с милым свижуся, поздороваюсь. Здравствуй, миленький дружок. Ко мне в гости, гости, да подольше сиди. Со стороны люди глядят, меня девушку бронят. Уж как нынешние люди догадливые, догадливые, переводливые. Не кутят, не мутят, с тобой, милый, разлучат. Сноска. Пуревушка. Так в северных и восточных губерниях зовут вьюгу. Не слушая Фленушкиной песни, за опушкой леса по другую сторону дороги шли рука в руку Василий Борисович с парашей. Шли молча. Ни тот, ни другая, ни слова. Но очи обоих были речисты. Половину пути прошли. Подошли к парочке Фленушка с Марьюшкой. Тут с дороги поворот. Лесная тропа до могилки матушки Фатиньи пойдет узенькая. В повозках тут не проехать. Разбудили от крепкого сна уставщицу да старицу Никанору и, оставив лошадей с работниками на дороге, вшестером пошли ко святому месту по кладкам, лежавшим на сырой болотистой земле. Гуськом надо было идти. Впереди выступала мать Никанора. За нею уставщица Аркадия, потом Марьюшка, Фленушка и Параша. За Парашей всех позади шел Василий Борисович. Кладки были узенькие, местами отставали одна от другой на четверть и больше. На руку было это Василию Борисовичу. Никто назад не оглядывался, каждая себе под ноги смотрела. Учительная мать Аркадия меж тем громогласно читала наизусть поучение о прелести и суете мира сего. Далеко раздавалась по лесу громкая протяжная речь ее. «Жития нашего время, яко вода на борзе течет. Дни и лет наших, яко дым в воздухе развиваются. В мале являются и вскоре погибают. Мнози борются страсти со всяким человеком и колеблют душами. Яко же волны морские, житейские сласти и похоти, и желания восстают на душе, о человече! Что творишь и неосмысленнее, погубляешь и время свое спасительное. Непрестанно весь век живота твоего, телу своему угождая. Что хочешь ши?» Гнилая кладка подломилась, и проповедница стремглав полетела в болото. Грузно шлепнулась она в грязь, поросшую осокой и белоусом. На силу вытащили ее Никанора с Марьюшкой. Не стерпела Фленушка. Во всю мочь расхохоталась над карабкавшейся в грязи уставщицей. И досталось же ей за то от Аркадии. Иное зачала поучение, щедро пересыпая бранными словами. «Чему заржала окаянная?» Визгливо шумела она, отряхая жидкую грязь со всех сторон облепившую иноческое ее одеяние. «Тряслось бы над тобой да висла беспутная, чирий бы те в ухо, да камень бы в брюхо. Чем бы пожалеть старуху, а она зубы скалит, пересмеивает. Чтоб тебя пополам, да в черепья. И угораздило меня нелегкое с этой шалопутницей на богомолье идти. Гулянки у тебя на уме только, да смехи. О молитве и думать забыла. Околеть бы тебе без свечей, без ладану, без гроба, без савану. Иссуши меня, Господи, до макового зернышка, коль не расскажу я про все твои проказы матушке. Задаст она тебе, задаст, взъерепенит бесстыжую, всклочит косы-то. Погоди ты у меня, погоди. А Флёнушка пуще да пуще хохочет над старицей. Втихомолку и Марьюшка с Парашей посмеиваются, и Василий Борисыч. Улыбается и степенная, чинная мать Никанора. И как было удержаться от смеха, глядя на толстую, раскрасневшуюся с досады уставщицу, всю в грязи, с камелавкой на бок, с апостольником чуть не задом наперед. Флёнушка не из таковских была, чтобы уступить Аркадии. Чем та больше горячилась, тем громче она хохотала, и больше ее к брани подзадоривала. И бог знает, чем бы это кончилось, если б шедшие гуськом богомольцы не дошли, наконец, до маленькой полянки, средь которой стоял почерневший от дождей и ветхости ягелем поросший голубец. То была гробница добрым подвигом подвязавшейся матери Фатиньи. До Петеримова разорения на этом месте стояла женская обитель старицы Фатиньи Нижегородки. Вблизи от нее, с версту либо меньше, другая обитель стояла — старицы Галиндухи. Много в ту пору на Керженце и в лесах чернораменских, учительных и доброго жития старец бывало. Строгою жизнью, добрыми подвигами славились игуменьи шарпанских обителей — Марья да Федосья, да начальная старица Елховского скита матери Нарха. Великую начитанностью, острым разумом и учительным словом во все концы старообрядства гремела начальная старица Капитолина Ярославка, дьяконова толка, да старица Анисья Казмодемьянка. С самим Петеримом они припирались и крепкими адамантами древнего благочестия почитались. Но не было такой постницы, не было такой подвижницы, как начальная старица Фатинья. И не было такой учительной и начитанной игуменьи, как мать Галиндуха. К Фатинье с разных сторон сходились старообрядцы поучиться добрым порядкам и подвижничеству. У Галиндухи соборы даже собирались. Однажды, на Тихонов день, многие старцы и старицы, именитые люди и духовного чина к матери Галиндухи в обитель сходились разбирать поподробно спорные письма протопопа Аввакума, и обрели в них несогласных речей со святых отец Писания много. Зато и согласились отложить те письма. Сноска. Тихонов день. 16 июня 1708 года. И настало оттого разделение керженских старообрядцев на Сафонтиево и Ануфриево согласия. И по времени те, что Сафонтиево толко держались, во многих спорах Ануфриевых одолели. И тому одолению много послужили мать Фатинья да мать Галиндуха. Оттого и память их до ныне на Керженце честно хранится. Оттого на места разоренных скитов на ихние могилы и ходят Богу молиться, помины творить по крепким ревнительницам старообрядства. На Фатиньиной полянке стихли и брань уставщицы, и Флёнушкин хохот. Положив семипоклонный начал, замолитвовала Аркадия канон за умерших. Отпели канон над могилой Фатиньи и помянули ее взятыми из веренейной келарни кутьей да холодными блинами. Отправив службу по Фатинье, богомольцы пошли дальше, в лес, по тоненьким кладкам. Тут стоячее болото было жиже, промеж зеленой осоки и пышных ярко-желтых купавок сверкали глубокие лужи, как пеной подернутые железной ржавчиной. Между ними попадались водьи и окна. Угодишь туда — нет спасения. Пиши к родным, творили бы поминки. Опасливей прежнего идут гуськом друг за дружкой богомольцы, боясь, чтобы опять кому не попасть в болото, как сулил Господь попасть уставщице. Сухая полянка матери Галендухи была гораздо обширней, чем у Фатиньи. Почти сплошь была накрыта ярким зелено-бурым мохом, и на нем росло множество несозрелой еще брусники. И над Галендухиной могилкой справили обычную службу, и над нею пропили канон, и кутьей да блинами помин сотворили. Дальше гуськом по тонким кладкам пошли и вышли на дорогу, где их ожидали терзаемые оводом кони. «Подите-ка вы наперед», — молвила мать Аркадия конюху Дементию и работникам, «а я тем временем переменю одежду. Ишь, грех какой! Как изгрязнилась!» Остались Аркадия с Никанорой да с Марьюшкой головщицей. «Давай перины поднимать, да узлы развязывать». Достала уставщица чистое белье и запасное верхнее платье. Переодевшись, села в переднюю повозку, а Никанора с Марьюшкой в задние две поместились. И так поехали, одна за другой, догонять ушедших вперед. Скоро нагнали и по-прежнему разместились. Место возле дороги было по суше. Девицы с Василием Борисычем по-прежнему пошли друг за дружкой по лесной опушке. По-прежнему отдалился московский посол с Парашей. По-прежнему вел ее за белую руку. По-прежнему прижимал ее к сердцу и срывал с губ Параши горячие поцелуи. Ни он, ни она, ни слова. К чему слова? Зачем длинные речи? И без того знают, что полюбили друг друга. Не любит русский человек про любовь разговоры водить. Молчком все больше. Багровое солнце, плывя в серо-желтом тумане, давно уж с полдень опустилось, когда путники наши добрались до Улангера. Чищенина была тут обширная и сплошь покрыта выколосившимся и налившимся уже хлебом. Сноска. Чищенина. Место, где лес вырублен, выкорчеван и сожжен под посев. Пашня, расчищенная из-под лесу. Среди чищенины, со всех сторон окаймленной зеленевшими пожнями, по белоснежному кварцевому песку струилась светлая речка Козленец. По одну ее сторону стоял скит Улангерский с 10 обителями, по другую — Фундриковский, там было 2 обители. Еще до Петеримова разорения стоял на Козленце небольшой скиток Фундриков. Место было затишное, укромное, разорение не коснулось того скита. Гораздо позже, вскоре после чумного года и пугачевщины, разрослось здесь скитское население. Появились новые обители и за речкой супротив Фундрикова. То был Улангер. До того улангерские келейницы жили верст за 100 от Толи, в лесах унжинских. Там у них был скит большой и богатый. Тем по старообрядству он славился, что немало в нем жевало дворянок — чухломских, галицких, пешехонских. В старые годы предки тех бар, как зовут их в народе, бывали на службах великих государей. Верстаны были поместьями и жалованы ими в вотчину. Внуки их, правнуки, засев в лесах, завалившись в болотах, всегда в нетях бывали, не являясь на государеву службу. Оттого жалованных земель у них не пребывало, а каждого из бар Господь благословлял чадородьем, не меньше плодущего рода, попов да дьяконов. Именья дробились, и баре в конец обедняли. Случалось, что у 7 дворян бывала одна крепостная душа и 2 либо 3 загона дряной землицы. Жили они беднее крестьян, а чванства и родовой спеси было столько, что с каждого хватило бы на 50 богатых вельмож. Работать им нельзя, потому что баре, а служить тоже нельзя, потому что очень уж неотесаны, да и грамоте редкий из них учился. От крестьян отличались только запонкой на рубахе, да окружившим ихние головы званием барина. Народ не уважал бар, смеялся над тунеядцами

К ней-то и взъехали усталые да нельзя комаровские богомольцы.